Двигался он в сторону Дениса, а потому парню пришлось метнуться по лестнице вверх, чтобы не попасться помощнику Франкенштейна на глаза. И тут ему в голову пришла мысль, заставившая его усомниться в докторе. Почему операцию он собирался делать в помещении, для этого явно не приспособленном? Не на операционном столе, а в обычной комнате, на диване, где нет даже хирургических инструментов. Нонсенс. Дождавшись, пока гигант прошел мимо лестницы, стажер высунул голову наружу и посмотрел ему вслед. Том прошел до конца коридора, открыл своим ключом какую-то дверь и исчез внутри. Идти следом за ним Денис не решился. Коридор просматривался идеально, и шанс нарваться на гиганта, когда он будет возвращаться обратно, был очень велик. Как выяснилось, стажер оказался прав. Не прошло и 30 секунд, как Том вышел из комнаты с большой металлической коробкой, в которой позвякивали хирургические инструменты, запер дверь и направился в обратный путь. Денис был в смятении. С одной стороны, надо было срочно обшаривать замок, а с другой, он всерьез опасался за жизнь друга. Не приведи Господи, рука у этого мясника ненароком дрогнет, и он траурным голосом сообщит Кэтран о внезапном осложнении с летальным исходом, и что, к сожалению, наука тут уже бессильна. Ему все меньше нравилась собственная идея лихого налета на замок Виктора Франкенштейна, который они только что учинили. Он, скотина такая, рисковал своими друзьями. Пока стажер занимался самобичеванием, врач приступил к лечению. «Мисс, если вы боитесь вида крови, то лучше подождите в коридоре. Зрелище, поверьте, не из приятных». «Ничего», — сдавленным голосом сказала Кэтран. «Я сильная, выдержу». «Рад это слышать. Ну-с, приступим». Ланс зашипел от боли. «А вы что думали, уважаемый? Зараза так просто от вас не отцепится. Нет, без боя она не сдастся. Спирт по свежей ране — это неприятная, но обязательная процедура. Возможно, зараза уже попала в кровь, но ничего. Том, налей бальзам. Вот так, умница. Пейте. Пейте, говорю. Пахнет омерзительно, зато для здоровья очень пользительно. Вот так, умница. Ну-с, рану прочистили, можно штопать. Том, нитки и иглы вымочил в спирте. Какой ты у меня молодец. Давай их сюда». Денис перевел дух. «Нет, вроде пока все идет нормально. Врач действительно знающий и честно отрабатывает свой гонорар. Так, уже штопает. Надо спешить. Первый этаж обследовать было проблематично, а потому стажер метнулся на второй этаж и начал тыркаться во все комнаты. И тут его ждало разочарование. Все двери были заперты. Мало того, когда он попытался поковыряться в замочной скважине одной из дверей ногтем, его довольно чувствительно шарахнуло током. «Ого!» — пробормотал Денис. «Товарищ действительно продвинутый. Замочки под током. Обалдеть!» Стажер прислушался. Лечебная процедура уже подошла к концу, и Виктор давал последнее наставление пациенту и его сестричке. «Думаю, теперь все будет в порядке. Через пару дней швы можно будет снимать». «Спасибо вам, доктор, вы даже одежду свою пожертвовали». «Нашли за что благодарить. Не могу же я позволить своему пациенту покинуть кабинет по кровавленной рубашке. Да, если возникнут осложнения, сразу ко мне. Вас с братом я приму без очереди». Денис, спеша опередить друзей, взлетел на третий этаж, выскользнул в окно, шустро спустился по стене замка, метнулся к каменному забору. Уже переваливаясь через него, стажер увидел, покидавших замок Ланса и Катран. На лице друга играл румянец. Чудодейственный бальзам доктора влиял на него благотворно. В карету Денис заскочил раньше друзей, да так ловко, что кучер его даже не заметил. «Ну?» — нетерпеливо спросила принцесса стажера, как только карета двинулась в обратный путь. «Нашел что-нибудь?» «Я весь в сомнениях», — честно признался Денис. «С одной стороны, все совпадает. Чудище это болотное, из кусков слепленное, электрошоковая терапия. А с другой стороны, нормальный человек, толковый практикующий врач. Замок как замок, с научной лабораторией, как я понимаю. Непонятно только, почему он нашего Ланса штопал не в операционной, а на обычном диване. Боялся, что вы увидите там что-то не то. Странно. Хотя, может, счел, что рана недостаточно серьезна для операционной. Не знаю, короче. Возможно, мы и ошиблись». «Ты ошибся», — чисто из вредности уточнила принцесса. «Я ошибся», — не стал спорить Денис. «Но уж больно у него фамилия одиозная. Так этот доктор хорошо вписывается в операцию темного мастера, невеста для императора». «Что за операция?» — подал голос Ланс. «А, да, ты еще ничего толком не знаешь», — опомнился стажер. «Кэт, будь ласкова, просвети его, а я пока подумаю». Принцесса начала рассказывать о зловещих замыслах Рогатого и их приключениях. Стажер же напряженно размышлял. Как назло, ничего путного в голову не лезло. Все его мысли крутились вокруг личности Виктора Франкенштейна, и все говорило, что именно он идеальная фигура на роль злого гения, крепающего гомункулов в своих тайных лабораториях. И в сказку про доброго дядюшку Тома, спасающего детишек из огня, тоже не верил. Хотя... «Черт бы меня разобрал!» — энергично вырвался Денис. «Ты что?» — прервала свой рассказ Катран. «Идиот я, вот что! Сказки чуть не на зубок учил. Готовился к этому миру, как ни один студент перед экзаменом не готовится. Даже уроки фехтования брал, чтобы соответствовать, если окажусь в высшем обществе. А этот гад!» — Денис скрипнул зубами. «Какой гад?» — осторожно спросил Ланс. «Валька Шибалин Франкенштейна нам подкинул. Тоже мне сказочка, блин. Да я не только не читал, даже фильмов про него не смотрел. Знаю понаслышке, что создал один придурок монстра, и тот его же, своего создателя, если не ошибаюсь, и прикончил. А этот Том как-то на злобного монстра не тянет. У них там мир и любовь». «И что, теперь никаких шансов?» — расстроилась Катран. «Шансы всегда есть», — взял себя в руки Денис. «Одна зацепочка осталась».